Глава 28. Я просыпаюсь рывком, словно выдергивая себя из пучины, и тут же хватаюсь за голову. Лоб раскалывается от ноющей боли, какая бывает после пьяной ночи. Надо мной склоняются обеспокоенные лица двух служанок. «Леди Алиса, как вы? Как ваше самочувствие? Вы что-нибудь хотите?» Наперебой спрашивают они. «Все хорошо». «Ох». Я зажмуриваюсь, пытаясь привести мысли в порядок. Воспоминания походят на кадры из фильма ужасов. Крики, кровь, черный смерч и Шейн, капля за каплей, теряющий контроль над силой. Непонятно как, но моя магия помогла. Каким-то образом она успокоила энергию дракона. Я почти уверена, что это связано с моей особенной искрой. «А где Шейн?» — думаю я, оглядываясь кругом. Одна из служанок протягивает стакан воды, другая дрожащими руками поправляет одеяло. В глазах девушек я читаю благоговейный трепет, словно им доверили ухаживать не за раненой попаданкой, а за священной реликвией. Потолок в комнате высокий, мебель громоздкая, величественная, кровать с балдахином и резными стойками. Из окна можно разглядеть зеленый сад. Судя по всему, я сейчас в замке. У входа замечаю стражу в полном боевом облачении. Видимо, Шейн больше не намерен оставлять меня без присмотра. Пока я осматриваюсь, в комнату заходит незнакомый человек с седой бородой и белой повязкой на плече. «Здравствуйте, леди Алиса». Кланяется он чуть ли не до пола. «Я императорский врачеватель. Позвольте проверить ваше состояние». «Да, конечно». Бормочу. Голос у меня немного хриплый. «А где же властитель? С ним все хорошо?» «Его светлость в полном здравии», — отвечает доктор. «Он измеряет мой пульс, магией проверяет одному ему известные показатели, после чего удовлетворенно кивает. Удивительно, но вы тоже полностью здоровы, леди». «Почему вы сказали «удивительно»?» — настороженно спрашиваю я. «Ваше тело перенесло огромное магическое давление. Обычно после такого восстанавливаются годами, но вы особенный случай. Вам хватило трое суток. Впервые встречаю подобное. Кроме того, ваша искра укрепилась, а энергетические меридианы сияют чистотой. Поистине невероятно». Неожиданно одна из служанок громко всхлипывает. «Святая», — шепчет она дрожащим голосом, и вдруг падает на колени и прикладывает к груди руки. «Святая белокурая посланница неба, весть о вас уже разнеслась по всему стальному краю». «Ох, что?» — я хлопаю глазами. От дикости картины у меня теряется дар речи. Доктор прочищает горло и отводит взгляд. Не успеваю я ничего спросить, как в коридоре раздаются тяжелые шаги. Служанка испуганно вскакивает, все сгибаются в глубоком поклоне. Распахивается дверь, и в комнату заходит Шейн. Дракон одет в золотое с черным, за спиной церемониальный красный плащ. Военный сюртук застегнут под самый подбородок. Смоляные волосы зачесаны назад, язвы не видно, а в темных глазах звездами кружат белые искры. При виде дракона у меня ком встает в горле, а сердце отчаянно ударяется о грудную клетку. Стальной подзывает врача, отрывисто спрашивает о моем состоянии. В коридоре я замечаю любопытных людей, что так и норовят заглянуть в комнату, судя по одежде, советники и высокие гости. Поговорив с доктором, Шейн жестом приказывает всем выйти. Слуги тут же выскакивают в коридор. Советники отшатываются. Дверь с хлопком закрывается, оставляя нас с драконом наедине. Несколько секунд мы в молчании смотрим друг на друга. Я нервно расправляю одеяло, сама не понимая, из-за чего так волнуюсь. «Алиса», — произносит Шейн. Голос у него холодный, взгляд тяжелый. «Я пришел поблагодарить тебя за помощь». «Ну, не за что», — бормочу. «Хочу, чтобы ты знала, тот недомаг принял свою судьбу. Он и его шайка тебя не побеспокоят». «Ты про короля из таверны?» «Да», — говорит дракон. Его голос звенит от стали. «Пришлось разузнать о нем побольше. Немаленькую сеть он развернул у меня под носом. Удивительно, как я умудрился ее пропустить». «Ты не виноват. Невозможно за всем уследить». «В каком смысле не виноват?» — рыкает Шейн. Он начинает ходить по комнате, точно мечущийся в клетке зверь. Это моя земля и моя ответственность. Я оставил тебя в лучшем заведении города, но стоило отвернуться, как ты едва не попала в беду, не говоря о том, что случилось после. Гнев слишком сильно ударил мне в голову. Воздух кругом начинает потрескивать. Дракон сжимает кулаки, успокаивая магию, а потом присаживается рядом со мной на кровать. «Это не должно повториться», — тихо говорит он и опускает голову. Темные пряди падают ему на глаза. Кажется, случившееся Шейн принимает на личный счет. Мне невольно хочется протянуть руку и коснуться мужского плеча, сказать, что все хорошо, но я лишь сильнее вцепляюсь в одеяло и спрашиваю. «Там, в таверне, твоя магия окрасилась в черный. Это из-за эмоций?» «Да», — глухо отвечает дракон. «Гнев повлиял на язву, и энергия хлынула наружу. Мне пришлось сосредоточиться на сдерживании магии, но из-за этого я ослабил контроль над судьбой дикарки. Со стороны, должно быть, выглядело жутко, да?» «Не то слово», — признаюсь после короткой паузы. «Теперь боишься меня?» — Шейн вскидывает взгляд. Я сглатываю ком в горле. «Нет», — шепчу. «В таверне я испугалась, что язва тебя поглотит, что тебе будет больно, что ты всерьез пострадаешь из-за моей просьбы забрать чужую судьбу. Хочешь сказать, волновалась за меня?» «Конечно». Дракон хмыкает. Не верит или не хочет верить. «Не стоило», — говорит он, вновь принимая гордый вид. «Думаю, я бы справился сам, но спасибо за помощь. Хотя удивляюсь, как ты решилась прорваться через смерч. Я смелее, чем кажется. Безрассудство теперь так называется? Я не могла тебя бросить». Хмурюсь. «Лучше скажи, как у меня вышло утихомирить твой смерч? Это помогла моя магия?» «Да». «Но как? Почему она оказала такой эффект?» «У тебя абсолютная искра. Теперь я в этом уверен», — медленно говорит Шейн. «Но также ты вложила в свою магию эмоции, которые оказались сильнее моего гнева. Может, помнишь, что испытывала в тот момент?» «Сложно сказать». Бормочу, а сама почему-то начинаю заливаться краской. Шейн несколько секунд разглядывает мое лицо, перескакивает взглядом на губы. Я невольно подтягиваю одеяло выше. «Кстати», — говорит он, — «ты знала, что теперь тебя называют святой посланницей? Все приграничье на ушах стоит. Воздух вокруг таверны до сих пор сверкает от твоей магии». «Быть не может». История повторяется. Посланница богов вновь в плену у дракона из алмазного рода. «Подожди, алмазного рода?» Я ровнее сажусь на подушках, вглядываюсь в темные глаза. Там, среди тьмы, сверкает алмазная крошка. Род стальных драконов — это прямая ветвь от рода алмазного дракона. Того самого, из-за кого появились судьбы и мертвые земли. Хотя дело было давно, десяток поколений назад. Но забавно получается. «Что забавно?» — шепчу. «Мой далекий предок украл девушку с абсолютной искрой и держал ее в плену. И у нас с тобой такая же ситуация». «У нас совершенно другой случай», — хмурюсь я. «Неужели?» — он наклоняется ближе. Протягивает руку и медленно проводит по моему золотому ошейнику. «А это что?» Шейн так близко, что я чувствую его запах, его тепло и силу. Я почти борюсь с желанием придвинуться ближе. «Это другое. Мы заключили деловой договор. Я согласилась тебя лечить, а ты избавил меня от толпы женихов и...» «И обещал вернуть на землю», — заканчивает за меня Шейн. Секунду мы смотрим друг другу в глаза, пытаясь найти ответы на незаданные вопросы. «Ладно, доктор», — натянуто улыбается дракон и поднимается на ноги. «Подумай пока над следующим этапом лечения. Я загляну к тебе, как только разгребу дела». «Хорошо», — потерянно бормочу я. Дракон медлит секунду, словно что-то хочет сказать, но отворачивается и идет к выходу. «Шейн». Тихо зову я, когда стальной уже почти подходит к порогу. «Можно я вернусь в тот домик у леса? Мне там спокойнее». «Если врачеватель отпустит, то можно», — кивает он перед тем, как выйти в коридор. Остаток дня я провожу под присмотром докторов и служанок, а вечером дворецкий провожает меня в домик на краю леса. У дверей встают охранники, а вот горничную я отправляю назад. Мне хочется побыть одной. В доме все блестит от чистоты. Стол на кухне заставлен блюдами, в шкафу висит с десяток новых платьев. Я решаю померить их позже, а сама выглядываю во двор. Рогатого котенка нигде не видно. Солнце уже закатилось, и лес стоит темной грядой. Может, котенок обиделся, что я пропала и больше не придет? Грустно думаю я, взбегая на второй этаж. Там в спальне обнаруживаю дремлющую ящерку. Она развалилась на подушке желтым пузиком кверху. Едва завидев нерадивую хозяйку, малышка переворачивается на лапки, пучит глаза и недовольно качает чешуйчатым хвостом. Я осторожно глажу ее по плоской голове. «Извини, что меня долго не было». Ящерка фыркает и тычется носом в мои пальцы. Я невольно улыбаюсь. На душе делается так спокойно, словно я вернулась домой после долгого путешествия. А мысли снова тянутся к Шейну. Скинув обувь, я заваливаюсь на кровать рядом с ящеркой. Образы в голове носятся по кругу. От Виктора к нашей несостоявшейся свадьбе, затем к судьбам и к Шейну, к легенде об алмазном драконе. В какой-то момент я проваливаюсь в дрему, но и там блуждаю в тумане сомнений. Просыпаюсь от того, что с первого этажа доносится жуткий вой, словно кого-то режут по-живому. Вскакиваю на ноги. Почему-то мне представляются наемные убийцы или монстры из леса. А может, это Шейну снова плохо? Задыхаясь от испуга, бегу вниз по лестнице, но застываю на последних ступеньках. Посреди гостиной стоит Шейн собственной персоной. На вытянутой руке он держит вопящий комок шерсти. Мне требуется несколько секунд, чтобы узнать в нем рогатого монстрика Банеко. «Что тут происходит?» — спрашиваю я. Ко мне поворачиваются две пары глаз. Возмущенные зеленые, кошачьи, и темные с искрами, драконьи. «Ничего», — хрипловато отзывается Шейн. «Сейчас разберусь с вредителем и...» «Вредителем?» Банеко возмущенно мяучит. «Именно. Этот паразит сожрал половину запасов в кладовке», — говорит дракон, зажигая на свободной ладони черное пламя. «У меня мурашки прокатываются по спине». «Нет, нет, не трогай малыша». Я подскакиваю к дракону, вцепляясь в его локоть. «Малыша?» Брови дракона взлетают вверх. «Да, он мне нужен». «Ты вообще в курсе, что это лесной монстр, притом дикий и весьма опасный?» «Был опасный, но я его приручила», — бормочу, заглядывая испуганному котенку в глаза. «Неужели?» — брови дракона сходятся на переносице. «Это чистая правда». «Допустим». Шейн не торопится отпускать Банека. «Но зачем тебе вообще приручать этого монстра?» «Это для... для...» Я мучительно стараюсь придумать хоть какую-то причину. «Для чего?» «Для терапии». «Да, кототерапии». Я обезоруживающе улыбаюсь. По крайней мере, надеюсь, что мои натянутые губы воспринимаются именно так. «Кота чего?» «На Земле очень популярно. Помогает справиться со стрессом. Я надеялась, что получится использовать этого малыша для твоего лечения». Шейн переводит задумчивый взгляд с меня на свернувшегося в грозный комочек Банека. Совершенно очевидно, что дракон мне не верит. «Звучит сомнительно», — говорит он, посильнее перехватывая бедного котенка. Тот жалобно мяукает и смотрит на меня несчастными глазами-плошками. «В массаж ты тоже не верила, он сработал», — торопливо говорю я. «Не поспоришь. Значит, ты отпустишь его?» «Ладно, отпущу. Ох, спасибо. Если продемонстрируешь эту свою кототерапию», — сурово добавляет дракон. «Я хочу быть уверен, что это безопасно, прежде всего для тебя». «Но...» «Приступай», — безапелляционно приказывает Шейн, а затем ставит котенка на пол и скрещивает руки. Я печально смотрю на рогатого монстрика. Тот возмущенно хохлится. Его синеватая шерсть топорщится, как колючки у ежа. Носик испуганно дергается. Малыш затравленно косится на дракона, а потом на меня. Видно, что он хочет броситься на утек, но слишком боится дракона. Наверное, знает, что Шейн легко поймает его магией. «Прошу, подыграй мне, иначе тебе каюк», — с мольбой думаю я, пытаясь взглядом передать Банеко свои мысли. Тот прижимает ушки. «Ну», — грозно хмыкает Шейн, — «и как это работает?» «Имей терпение», — бормочу я и присаживаюсь на корточке. С чувством смертника протягиваю котенку руку. Тот сначала отскакивает, потом принюхивается, щурит зеленые глазища, переводит взгляд с меня на Шейна, а потом почти по-человечески вздыхает и делает ко мне несколько маленьких шажков. «Малыш, сейчас возьму тебя на ручки». Мысленно, говорю я, очень медленно приближая ладони к зверьку. Тот дергает хвостиком, но не двигается, только вцепляется коготками в пол. Задержав дыхание, я касаюсь Банека самыми кончиками пальцев. Тот нюхает их, недовольно ворчит, но убирает когти. «Молодец, вот так», — шепчу я и очень осторожно беру котенка на руки. Вместе с ним сажусь на диван, кладу малыша на колени и медленно-медленно начинаю его гладить. Котенок сначала вздрагивает от прикосновений, но постепенно расслабляется и даже принимается мурлыкать. Вдохновленная успехом, я поднимаю взгляд на Шейна. Тот задумчиво наблюдает за моими манипуляциями. «Странное какое-то лечение. Мне это точно поможет?» Прищуривается он. «Конечно», — горячо заверяю я. «Тогда я хочу попробовать прямо сейчас». «Нет, подожди», — испуганно протестую. «Малыш не готов для...» Не слушая моих возражений, дракон подходит, а потом шлепком сгоняет котенка на пол. Тот катится кубарем, падает на лапки, недовольно дыбит шерсть. «Что ты...» Я давлюсь воздухом, а Шейн вдруг заваливается на диван и невозмутимо кладет свою голову прямо на мои колени. От изумления у меня взлетают брови, кровь бросается в лицо. «Приступай», — величественно командует дракон. «К чему?» Я заикаюсь от возмущения. «Кототерапии, конечно», — заявляет наглая чешуйчатая, глядя на меня невинными глазами, полными звезд.